С крыши собора открывался вид на добрую половину города. Эмия видел, как множество людей со всей Магнолии стекалось к центральному пути, занимая наиболее удачные, по их мнению, места. Одни выстраивались в живую линию вдоль дороги, иные высовывались из окон зданий, а кто-то, как и Эльза с Эмией, забирались на крыши. И по прошествии нескольких минут все началось. Первыми в дело пошли фейерверки. Их было так много, что могло почудиться, будто снова наступил день. Мириады разноцветных огней заполнили небо, а оглушительный грохот облетел всю округу. Сразу за этим вдоль маршрута предстоящего парада зажглись дополнительные магические фонари, и отовсюду полилась приятная струнная музыка. Больше всего она напоминала игру на арфе. Затем последовала яркая вспышка света, и в начале улицы словно бы из воздуха материализовалась десятка-два движущихся платформ, на которых высились статуи, изображающие различных сказочных персонажей. Тут были грифоны, русалки, драконы, каменные великаны и многие-многие другие. Но первой, разумеется, шла хвостатая фея. Ну, или то, как ее представлял мастер хвоста феи. Красивая молодая девушка с золотыми волосами, облаченная в белоснежное платье. За спиной красовались два прекрасных полупрозрачных крыла, отливающих всеми цветами радуги, а внизу слегка выглядывал из-под платья золотистый хвост в виде стрелочки. На этой же самой платформе стоял и сам Макаров в костюме клоуна, выпуская из своих рук во все стороны бабочек из чистого света. Все остальные платформы также размещали на себе членов гильдии. Все они, одетые в самые яркие и вычурные наряды, какие только смогли найти, прикладывали все силы, дабы сделать свое представление незабываемым. К примеру, на платформе с белым рыцарем стоял Грей, возводивший своей магией настоящий ледяной дворец. На следующей платформе расположился Нацу, имитировавший огненное дыхание у статуи дракона. С одной стороны, идеальный для этой задачи кандидат, а с другой, Эмию не покидало опасение, что Нацу неизбежно должен был что-нибудь поджечь, что-нибудь совсем для того не предназначенное. По обе стороны от процессии также шли маги, сотворяющие масштабные иллюзии, которые делали все представления еще более живыми и правдоподобными. И пускай как раз-таки недостатка в реализме парад фантазии не испытывал, к идеалу можно было стремиться бесконечно. Результат же всеобщих усилий оказался выше всяких похвал. Все присутствовавшие смотрели на происходящее как зачарованные. Они улыбались, аплодировали, ликовали, а некоторые даже плакали от счастья. Превосходная картина, а королевы фей-то среди них и нет, негромко заметил Эмия. К слову, Эльза, давно хотел спросить, а как за тобой закрепилось это прозвище? В земном краю легенда о королеве фей Титании была весьма распространена и имела очень много сходств с аналогичной на Земле. Хотя в родном мире имя Титания привязалось к легендарному образу только из-за работы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Но столь явные пересечения все равно наталкивали Эмию на мысли о том, что он отнюдь не первый путешественник между этими двумя мирами. На ум сами собой приходили неприятные предположения об одном престарелом вампире-волшебнике. «Сама не знаю», продолжая завороженно наблюдать за парадом, ответила Эльза. «Оно просто как-то возникло и получило широкую известность. Люди вообще почему-то очень любят выдумывать для волшебников различные прозвища и наименования. Нацу, вон, Саламандром прозвали, а Миражанну, Дьяволицей, закончил за нее Эмия. Да, доводилось слышать, ей очень подходит». «Вот уж точно», — широко заулыбалась Эльза, «да и самой Миражанне очень понравилось. Постоянно так себя называет. А что насчет тебя?» — спросила Эмия. «Нравится быть Титанией, сама себя я так не называю», — выдала в ответ Эльза. «Но не имею ничего против, чтобы называли другие. Далеко не самое плохое прозвище. Года два назад еще гулял вариант императрицы мечей. Вот он мне совсем не нравился. Почему же? Вполне соответствует твоим способностям, не больше, чем твоим», – парировала Эльза. «Вот как станешь известным на весь Фиор, и тебя прозовут императором мечей, поймешь, каково это. Надеюсь, до этого никогда не дойдет», – признался Эмия, после чего они дружно посмеялись. Парад фантазии уже подобрался к собору Кардия, и его участники теперь вовсю готовились к финальному магическому салюту. «Точно», – произнесла Эльза с видом, будто только-только вспомнила нечто важное. «Ты же так и не сдержал своего обещания. Какого именно?» Попросил уточнить имя, ибо не смог сходу сообразить, о чем шла речь. «Того самого», — возбужденно прикрикнула Эльза. «Тогда на горе, когда мы столкнулись с драконом, и ты приказал мне взять Миражанну и убежать вместе с ней. «Ты сказал, что назовешь меня героем, если я смогу спасти ее». «Я ее спасла», — твердо заявила Эльза. «Так что исполняй обещанное». Эмия под напором брызжущей от нее во все стороны энергии даже чуть подался назад. «Такое и вправду было?» — вопросил он, скашивая взгляд на загорающиеся внизу десятки огней. «Еще как!» — уже почти во весь голос воскликнула Эльза. «Даже не пытайся теперь увиливать. Тише ты, тише!» — попытался успокоить ее Эмия, приподняв перед собой руки. «Продолжишь так кричать, и нас точно заметит». Видимо, только теперь осознав, насколько все-таки громкой она была, Эльза малость смутилась и опустила глаза вниз. Сколько же в ней все-таки было еще от ребенка? Эльза повзрослела в очень многих отношениях, но, очевидно, не во всех. Эмия усмехнулся, а в следующую секунду залп магическими снарядами расчертил пространство перед ними. «Эльза, ты!» И гром десятков взрывов оглушительной волной пронесся по Магнолии. Глава 39. Широко зевнув, Эмия протер заслезившиеся уголки глаз и вернулся к мерному созерцанию протекающей внизу туманной реки. В руках его покоилась простенькая удочка, а спину подпирала мирно посапывающая во сне кура. Утреннее солнце еще только начинало заливать долину своим сиянием, но полное отсутствие какой-либо растительности обеспечивало свету беспрепятственное проникновение везде и всюду. К счастью, сам Эмия находился по отношению к солнцу под таким углом, что оно никак не могло начать светить ему в глаза. Удочка слабо дернулась, и Эмия, враз прогнав все отголоски сонливости, приготовился к действию, но ничего не последовало. Прикрепленный к леске крючок все так же терялся под неровным краем белесой завесы, и не было никаких признаков того, что к нему что-то намертво прицепилось. Видимо, одна из рыб просто задела вскользь, пролетая мимо. Эмия снова зевнул, возвращаясь к прежнему полусонному состоянию, и продолжил вглядываться в велотекущую белизну, за которой скрывалась глубокая трещина в земной тверди. Великая долина. Такое название носило место, в котором Эмия решил скоротать остатки своего отпуска. Некогда, если верить виденным Эмией записям, это была гигантская зеленая равнина, где частенько пасли разного рода скот. Богатая земля, сыгравшая не последнюю роль в образовании неподалеку крупного города Клевер. Но все это давно в прошлом. Чрезвычайно сильная и, скорее всего, имеющее неестественное происхождение землетрясение испещрило долину множеством разломов, сделав местность практически непроходимой и едва ли не полностью лишив ее естественного водного питания. Из-за этого ныне, куда бы он ни бросил свой взгляд, Эмия натыкался лишь на голый камень, да образовавшиеся в разломах туманные реки, облюбованные летающими рыбами, ради которых, собственно, Эмия в такую даль и отправился. Удочка снова вздрогнула, и на сей раз это было отнюдь не единичным актом. Убедившись, что совершенно точно клюнула, Эмия в одно движение подсек добычу и вырвал из туманной завесы светло-синюю рыбу с парой золотых крыльев у головы. «Я могу летать!» — прокричала рыба, встретившись глазами с Эмией. «А ты можешь летать?» — вопросила она следом. Вместо ответа Эмия прямо на лету схватил ее под крыльями, ловко снял с крючка и быстро забросил в заранее подготовленную морозильную камеру, оперативно открыв и закрыв затем крышку. Сопоставимое по размерам с щукой крылатое создание еще немного побуянило внутри, но весьма споро успокоилось и уснуло, как и трое его предшественников. Эмия отряхнул руки, глянул на проснувшуюся и обернувшуюся к нему кура и снова сел рядом с ней на краю разлома. «Это достанется тебе», — пообещал он. Кура пристально посмотрела на портативный морозильник, раскрыла в зевке громадную пасть, после чего отвернулась и вновь уложила голову поверх скрещенных лап. А Эмия вернулся к рыбалке. Он насадил на крючок наживку в виде крупного слепня и опустил его в туман, принявшись дожидаться нового улова. Морозильных камер он с собой прихватил сразу 3 штуки, так что ему еще было куда складывать добычу. А достаток свободного времени позволял попробовать заполнить все емкости до краев. После новой череды успешно выловленных рыб Эмия, глянув на почти достигшее зенита светило, решил сделать перерыв на обед. Вытащив из походной сумки термос с холодным чаем, пару булок и несколько больших ломтей вяленого мяса, около 2/3 которого сразу отошло кура в довесок к ее собственному обеду, он уже взялся за прием пищи, как вдруг заметил на горизонте движущиеся в его сторону фигуры. Сперва испытав лишь легкое удивление, Эмия недоуменно замер, когда, применив на глазах укрепление, сходу опознал всю приближающуюся к нему пятерку. «А вы здесь откуда?» — задал он вопрос в никуда и откусил поднесенный к губам кусок мяса. В то же самое время кура, который обнаружить группу раньше Эми, по всей видимости, помешало их расположение с подветренной стороны, покончила со своей порцией в три укуса и, сорвавшись с места, помчалась им навстречу. По поводу чего Эми, конечно же, совершенно не переживал, продолжив в спокойном темпе поглощать обед. И закончил он аккурат к возвращению Кура в сопровождении четырех магов и одного летающего кота. «Хей, Эми!» Тут же поприветствовал его взмахом руки Нацу. «Есть что пожрать? Здоров!» Следом озвучил свое приветствие Грей. «Со вчера ничего не ели. Поделишься?» Указал он на ближайший к себе морозильник. «Угомонитесь вы!» Отвесила обоим по подзатыльнику Эльза. «Привет, Эми!» Поздоровалась уже она, придерживая волосы из-за задувающего из разлома ветра, не сильного, но ощутимого. «Прости за это», — виновато улыбнулась она, — «но все-таки у тебя найдется что-нибудь перекуси, рыбка», — воскликнул Хэппи, перебивая Эльзу, и, спустившись на землю, вцепился лапками в морозильник, на который чуть ранее засматривался Грей. «Хочу рыбку, дай рыбку», — Эми открыл было рот, чтобы заговорить в ответ, но тут слова взял последний член их отряда, Хэппи. Прикрикнула Люси, вынужденная, как и Эльза, бороться с ветром, что так и норовил разметать во все стороны ее пшеничного цвета волосы. «Прояви хоть немного такта». Она схватила Хэппи под передними лапами и подняла на руки. «Приветствую», — вежливо поклонилась она. «Мы еще лично не знакомы, поэтому позвольте представиться. Люси Хартфилье», — назвала она свое имя с дружелюбной улыбкой. «Эмия», — кивнул в ответ Эмия. «Рад знакомству». Это действительно была их первая встреча, хоть Эми уже и видел ее в гильдии. Нацу привел Люси и дал ей свою рекомендацию на вступление буквально за два дня до того, как начался отпуск Эми. В тот же день Эми узнала и ее имя, и то, что она специализировалась на призыве звездных духов, ничего и ни у кого при этом не спрашивая, просто слушая. «Что с вами случилось?» – спросил Эми у Эльзы. «И как вы вообще здесь оказались?» «Долгая история», — ответила Эльза. «Мы были в Клевере на собрании мастеров». «Ага», — самодовольно оскалился Нацу. «Раскатали там демона, призванного темной гильдией. А потом Эльза сказала, что ты где-то в этих местах, и мы решили пойти и разыскать тебя», — продолжил краткий пересказ Грей. «Почти пинками нас погнала», — хмыкнул он, чем заслужил со стороны Эльзы очень недобрый взгляд. «Но так уж вышло, что мы заблудились». Снова взяла слово Эльза и снова же была перебита. «Из-за этого тупого кошака, что просрал нашу карту», недовольно стрельнул Грей глазами в Хэппи. «Черти, сколько из-за него тут плутаем. Все запасы проели», тряхнул он перекинутым через плечо рюкзаком. «Следи за языком», немедля отреагировал Нацу, встав напротив Грея с угрожающим видом. «Хэппи ни в чем не виноват. Это была случайность. А не хер было брать карту, если даже держать ее нормально не можешь». Не стал сбавлять оборотов Грей. «Ребят, пожалуйста, только не начинайте опять», — почти взмолилась Люси. «Да», — поддержал Хэппи. «Не виноват и я, ты лучше вообще помалкивай», — опять огрызнулся на него Грей. «А ты не наезжай на него», — также не остался в долгу Нацу. «Мой нос все равно привел нас к Эми, так что хорош ныть». И по всему выходило, что и эта их словесная перепалка грозилась вот-вот перерасти во что-то куда более нелицеприятное. Эми отлично видел, как Эльза уже сама готовилась утихомиривать их не только словами и слабыми подзатыльниками. Но у него была идея получше. «Так вам еда-то нужна или как?» – спросил он, надавив на самую больную для них в нынешней ситуации тему. «Да», – крикнул Нацу, – «нужна», – в тот же самый миг выдал Грей. «Тогда успокойтесь и сядьте», – распорядился Эмия. Все было исполнено незамедлительно. Эмия залез в свою сумку и извлек из нее всю еду, что они скоро должны были съесть во второй половине дня. Разумеется, этого даже близко не было достаточно для того, чтобы накормить четырех оголодавших магов и одного не менее голодного кота, к которым к тому же присоединилась и Кура, никогда не бывающая на 100% сытая. Но по крайней мере, этого хватало, чтобы немного успокоить их бунтующие желудки. А пока все дружно обедали, Эмия смог получить более комплексную версию событий, приведших их всех к нему. Магическому совету стало известно, что темная гильдия Айзенвальд планировала нападение, по факту теракт, в городе Клевер, где на ежегодную встречу собирались мастера всех легальных гильдий. Решив поручить разбираться с этой проблемой самим гильдиям, они передали информацию мастерам, и Макаров, будучи мастером сильнейшей гильдии, взял дело в свои руки. Он переадресовал проблему Эльзе, которая в свою очередь подключила Грея и Нацука к самых подающих надежды магов не С-ранга, чтобы и подобного опыта набирались. Ну а уже за Нацу последовали Хэппи и Люси. Имело место парочка крупных стычек, включавших в себя крушение поезда, взятие заложников на вокзале и сражение с гигантским демоном, скрывавшимся под видом проклятой флейты. В общем, ничего такого, с чем так или иначе не сталкивались бы на постоянной основе маги Хвоста Фей. Единственным, что по-настоящему привлекло внимание Эми, стало известие о косвенном участии во всей этой истории древнего черного мага Зерефа. Если точнее, то это именно Зереф являлся создателем демона, которого маги Айзенвальда собирались использовать против мастеров и который был уничтожен Эльзой с товарищами, что уже наглядно показывало, насколько изначальный план Айзенвальда был никчемен. Однако Зереф, Эми это имя было известно очень хорошо, ведь впервые он услышал его еще на том самом острове. Острове, на котором Эми очутился, только-только попав в земной край. Острове, на котором они с Эльзой были рабами. Эми посмотрел на Эльзу, что в этот самый момент разнимало готовых наброситься друг на друга из-за последнего куска мяса Нацу и Грея. Возможно, именно по этой причине она и решила разыскать его здесь. Хотела поскорее обсудить, благо Мия заранее рассказал ей, где и как планировал провести свой месячный отпуск. Проведя небольшое расследование уже после побега, Мия выяснил, что конечной целью магистров было как раз-таки воскрешение Зерефа, для чего на острове и собиралось так много лакримы. Принесение в жертву огромного числа людей ради возрождения одного легендарного злого мага, прямо как в какой-нибудь наивной детской сказке, только вот происходило это все в реальности. Усё, печально вздохнул Хэппи, вырвав Эмию из размышлений, закончилось, а я не наелся, и я, вторил ему Нацу, облизывая пальцы. Эмия, у тебя точно больше ничего нет, что насчет рыбы, предложил Грей, возьмем несколько, Нацу зажарит и все дружно заработаем пищевое отравление, перебила Эмия, пресекая данную затею на корню. Это летающая рыба, сообщил он в ответ на непонимающие взгляды. Помимо, собственно, умения летать и возможности выкрикивать некоторые фразы, как попугай, она широко известна своей высочайшей требовательностью к способу приготовления. И нет, без полноценной кухни и необходимых ингредиентов приготовить ее не смогу даже я, сразу ответил он на невысказанный, но, вне всяких сомнений, вертящийся у присутствующих на языках вопрос. Из-за озвученной особенности летающих рыб, а также труднодоступности их ареала обитания Эми, который всего-то хотел освоить новый для себя рецепт, и пришлось отправляться на их ловлю самому. Летающая рыба интересна очень узкой прослойке общества, отчего ценник ее на всех известных Эми рынках был в высшей степени неадекватным. Даже с учетом расходов на дорогу, покупку портативных морозильных камер и удочки со снастями и наживкой Эмия все равно экономил весьма приличную сумму. При условии, конечно, что он выловил бы летающую рыбу в достаточном количестве. И что тогда делать? Вопросил Хэппи. Вернемся в клевер, озвучила свой вариант Эльза. Без карты, с явным скепсисом поинтересовался Грей. Мы даже не знаем, где мы. Но Эмия же знает, предположила Люси. Вы поможете нам вернуться? Обратилась она к Эмии с просьбой. Лучше на «ты», несколько запоздала, но все же предложил избавиться он от ненужных формальностей. Что до нашего местоположения, то да, я знаю, где именно мы находимся. И до клевера отсюда 4 часа быстрым шагом, поведал Эмия не самую утешительную новость. Сам он к месту своей рыбалки прибыл еще прошлым вечером, чтобы весь последующий день посвятить делу, и вернуться в город планировал не раньше полуночи, выдвинувшись в путь в районе 8 часов вечера. Теперь, однако, план этот ввиду отсутствия необходимого провианта нуждался в некоторых доработках. «Да мы с голоду раньше помрем», — громко пожаловался Нацу. «Хватит вопить», — буркнул на него Грей. «От тебя только еще больше есть хочется». «Но ведь», — запротестовал Нацу. «Тише, Нацу, тише», — успокаивающе заговорила с ним, как с маленьким ребенком, Люси. «Это всего лишь 4 часа. Сюда мы шли гораздо дольше. Это целых 4 часа», не согласился Нацу, устало вздохнув. А тем временем и его желудок, и желудки всех его спутников дружно издали приглушенный рокот, сигнализирующий о настоящем состоянии их дел. Эмия призадумался. Раз обстоятельства сложились так, как они сложились, то ему в любом случае следовало возвращаться вместе с Эльзой и остальными. А для этого желательно было решить вопрос с питанием. Сам-то он, только что плотно пообедавший, трудностей с возвращением бы не испытал, но вот другие находились в заметно более удручающем положении. «Значит, сперва нужно найти еду», — заключил он, бросая взгляд на пойманную и замороженную рыбу. «Съедобную еду». Тут Амия вспомнил, что один вариант вообще-то у них был. «Возможно, есть способ решить вашу проблему быстрее», — сказал он вслух и потянулся к боковому карману сумки. «Какой?» — с надеждой посмотрел на него Нацу. «Так», — Амия достал карту и, разложив ее на земле, закрепляя углы камнями, ткнул пальцем в отмеченную крестиком точку. «Мы сейчас здесь», — сообщил он о том, что эта отметка означала. «Клевер на северо-востоке», — провел Амия пальцем кривую линию, показывая путь, который они должны были преодолеть, чтобы добраться до города. «Но если мы пойдем на юго-восток, то выйдем к деревне Абелия», — очертил он другой, сильно короче, маршрут. «Согласно карте, управимся примерно за полчаса, а уж в деревне наверняка должно найтись что-нибудь съестное. Идем», — воскликнул Хатпи, взбираясь на спину Кура. «Идем в Абелию, быстрее, еда не ждет». «Не торопись так, Хатпи», — осадила его Люси. «Сперва нужно все обдумать и обсудить. Нечего здесь обсуждать», — твердо заявил Нацу, заматывая на шее распутавшийся шарф. «Там есть что пожрать», — Хатпи правильно сказал. «Мы идем в Абелию». И он действительно прямо с места и зашагал. Правда, на юго-запад, а не на юго-восток. «Это не та сторона, придурок», — бросил ему вслед Грей. «А тебе-то откуда знать?» Не пожелал так легко принимать действительность Нацу. Хотя шествие свое он все же остановил. «Оттуда, что у меня есть глаза», — ответил Грей. «Эмия же только что на карте все показал». Нацу вернулся, присел, внимательно посмотрел на карту, сам провел пальцами по показанным ранее Эмией маршрутам и оглянулся вокруг себя. «Ладно», — наконец заговорил он после затянувшегося молчания. «И куда идти?» Эмия вытянул правую руку и пальцем указал нужное направление. «Понятно», — кивнул Нацу, распрямляя ноги. «Идем». «Никуда мы не идем», — заявила Эльза, схватив его за руку и силой вернув на место. «Не хватало нам только еще раз заблудиться». «Но я есть хочу», — запротестовал Нацу. «Не ты один», — парировала Эльза. «Потерпишь». Нацу еще немного поворчал, но когда утихомиривать его снова взялась Люси, так и сдался. Пускай и демонстрируя всем своим видом полнейшее нежелание задерживаться и на секунду. Эмия же пока суд да дело поднял карту с земли, сложил ее и вернул в карман сумки. «Так что скажешь, Эмия?» — обратился к нему Грей. «Ты с нами, карта только у тебя есть. Я и без нее могу обойтись», — признался Эмия. «Дорогу сюда я хорошо запомнил, вернуться всегда смогу. Но лучше пойдем вместе», — сказал он следом, принявшись собирать все свое немногочисленное имущество. «На всякий случай». «Вот и отлично», — заухмылялся Нацу. «Теперь точно сможем наесться вкуснятины вдоволь». Он ничего не говорил о том, что будет для нас готовить, указал на пробел в его выводах Грей. «Акстись, да все путем», — отмахнулся Нацу. «Эмия в беде не бросит». «И откуда же, позволь поинтересоваться, такая уверенность?» — спросила Эмия, чуть улыбнувшись. «Как откуда?» — состроил Нацу лицо, будто Эмия спрашивал у него самую очевиднейшую вещь. «Отряд Роба только об этом и твердят, стоит речи о тебе зайти». Под отрядом Роба Нацу подразумевал все, Симона, Уолли и Миллианну, что, сформировав полноценную команду магов, выбрали для себя такое название, в память о заботившемся о них Робе. Как доподлинно знала Эмия, Эльзу в команду тоже приглашали, но она отказалась, заявив, что ей лучше работается в одиночку. Вероятно, сказывалось его далеко не во всем положительное влияние. «А уж сколько Эльза об этом твер», — продолжал вещать Нацу. «Хватит болтать», — прервала его Эльза на полуслове и дала в руки один из морозильников Эми. «Вот, держи лучше. Раз уж Эми согласился нам помочь, то и мы в долгу не останемся». «Как скажешь», — на удивление без возражений принял ее слова Нацу и покорно забросил морозильную камеру на плечо. Затем все быстро собрали вещи и дружно выдвинулись в дорогу. «Прости за подпорченный отпуск, Эмия», — извинилась пред Амией и Эльза в самом начале их пути. «Не так я рассчитывала с тобой встретиться. Всего не предугадать», — ответил Эмия. «Некоторые вещи просто случаются», — он посмотрел на спины идущей впереди троицы магов, сопровождаемых двумя, вероятно, самыми нетипичными представителями семейства кошачьих, «и мы должны их просто принять». «Твоя правда», — согласилась Эльза, — «но все равно прости». «Прощаю, и спасибо», затем поблагодарила она его. «Ни за что, Эльза», — ответил он, изогнув уста в легкой улыбке. «Если уж сама Титания постоянно твердит, что я в беде не брошу, то разве мог я поступить иначе? Эльза тяжело вздохнула. «Ну, Нацу», – прошептала она себе под нос. «Ну, погоди». Глава 40. Пройдя под трехметровой каменной аркой, Эмия последним ступил на территорию деревни, которая выглядела побогаче иных городов. Сплошь выложенные брусчаткой улицы и дома, все как на подбор, кирпичные и с добротной внешней отделкой. Отнюдь не это Эмия ожидал от одинокой деревни, расположившейся в одной из низин Великой долины. Пока Эмия размышлял над данной особенностью, их компания уже вышла к центральной площади, на которой красовался памятник в виде гигантского гриба, окруженного грибами поменьше, и ни одной живой души так и не попалось им на пути. «Никого», — озвучил то, что, наверняка, вертелось на языке каждого, «Грей, какая-то тихая деревня», — с сомнением вторила ему Люси. «Может, у них тихий час?» — предположил Нацу. «Эй!» — прикрикнул он затем. «Есть кто живой? Мы голодные, как собаки», — выкрикнул вслед ему Хатпи. «Дайте покушать». Хатпи строго глянула на парящего кота Люси, имея хоть немного стыда, и тишина. На все раздавшиеся крики со стороны жителей деревни не последовало вообще никакой реакции. Нехороший знак. Эмия пробежался глазами по окнам всех доступных взгляду построек, однако нигде не смог обнаружить и намека на движение. «Очень нехороший знак. Кура», — тихо обратился он к той, чей нос мог обнаружить нечто недоступное его взору. «Что скажешь, Нацу?» «Очевидно, следуя той же логике», — спросила Эльза у Нацу. «Его драконье обоняние, вполне возможно, даже превосходило таковое у Кура. Чуешь кого-нибудь?» Почти полный десяток секунд оба сосредоточенно потягивали носами воздух, после чего Кура отрицательно тряхнула головой, а Нацу озвучил свой вердикт словами. «Вообще никого. Всем быть начеку», — тут же распорядилась Эльза, кладя ладонь поверх рукояти верного меча. «Но вот из того дома тянет свежеприготовленной едой», — указал Нацу на двухэтажный дом у западной границы площади. «Говяжий суп и запеченная картошка», — поведал он подробности, — «и булки с пылу с жару». Еда, забыв о всякой предосторожности, помчался в означенном направлении Хатпи, чем, конечно же, вызвал у Эльзы отнюдь недоброе выражение лица. Она же вот буквально только что заявляла о необходимости держаться на стороже. «Хатпи, а ну вернись немедленно», — рассерженно крикнула она ему вслед, однако Хатпи благополучно ее проигнорировал. «Эй, меня подожди». Меж тем также сорвался с места Нацу. «Идиоты, сказано же начеку быть», — последовал за ними Грей, и только лишь Люси, переводившая неуверенный взгляд то на закипающую от недовольства Эльзу, то на умчавшуюся троицу, не сдвинулась ни на шаг, что, впрочем, вряд ли можно было записать в заслугу лидерским качествам Эльзы. Скорее уж, сказывалась собственная неопытность Люси, инстинктивно заставлявшая ее держаться поближе к старшим. «Дисциплина, как всегда, на высоте», — хмыкнула Эмия, двинув неспешным шагам за менее рассудительной половиной. Эльза едва слышно вздохнула. К счастью, несмотря ни на что, Хатпи, Грею и Нацу таки хватило ума не вламываться в чужой дом, благодаря чему их удалось нагнать у самого порога. «Да погоди ты немного, Хатпи», — пытался успокоить лучшего друга Нацу, не давая ему вырваться из своих рук. «Все будет, только успокойся чутко». «Но я есть хочу», — жалобно причитал Хатпи, ведя себя один в один как капризный миленький ребенок. «Я тоже, но...» — все не отпускал его Нацу. «А тут не заперто», — перебил его Грей, легким толчком открыв деревянную дверь вовнутрь. «Вот видишь», — обрадованно выкрикнул Хатпи, сумев, наконец, вырваться на свободу. Но недолго ему было ей радоваться. «Всем стоять на месте», — потребовала Эльза голосом, от которого все, кроме Эми и Кура, синхронно вздрогнули и обернулись на Эльзу. «Если я говорю быть на чеку, это значит организованно и скоординированно изучить ситуацию», — нависла она над двумя главными нарушителями ее приказов. Нацу и Хатпи аж сжались под тяжестью ее полыхающего праведным гневом взгляда, а не носиться по округе с бешеными криками, рискуя не только своими, но и нашими жизнями. «Я понятно изъясняюсь?» — уперев руки в бока, спросила она. «Да-да», — промолчав с пару секунд в нерешительности, кивнул Нацу. «Прости нас, голод попутал». «Но еда», — попробовал было запротестовать Хатпи, но сосредоточившийся исключительно на нем пламенный взор Эльзы тут же заставил от данной затеи отказаться. «Извини, Эльза», — потупив взор и плавно спикировав на землю, попросил он прощения. «Придурки», — с усмешкой и высокомерием глянул на отчитываемых Грей. «Тебя это тоже касается, Грей», — переключилась Эльза уже на него. «А я-то что?» — развел он руками. «Всего-то их пытался остановить». «Тебя это тоже касается», — повторила Эльза медленно, выделяя каждое слово. В Грее явно еще оставался запал для спора, но он отчего-то решил дать заднюю и, скрестив на груди руки, демонстративно отвернулся в сторону. «Ладно, ладно», — недовольно выдал он. «Я понял, больше не повторится. Надеюсь на это», — чуть смягчив тон, заключила Эльза. Подождав, когда общая напряженность спадет до приемлемого уровня, Эльза заглянула в открытую дверь и, позвав за собой Эмию, первой вошла внутрь, не забыв оставить свою сумку и один из морозильников Эмии у входа. «Так, на всякий случай, а вы оставайтесь здесь и смотрите в оба», — отдала она распоряжение всем остальным. Сбросив свои вещи и переступив порог, Эмия оказался в простенькой, но достаточно уютной гостиной. Большой шкаф у противоположной стены с двумя тумбочками по бокам, дверь в соседнюю комнату чуть левее. Камин у правой стены, рядом с которым покоился заполненный дровами ящик и приставленная к стене кочерга, а также всякая прочая бытовая мебель и утварь, свойственная почти любому человеческому жилищу. Но больше всего, разумеется, внимание привлекал деревянный стол посреди комнаты, на котором расположилось несколько тарелок с едой. Слишком подозрительно, обходя один из приставленных к столу стульев, тихо проговорила Эльза. Эмия же взял ближайшую к себе тарелку, от которой все еще исходил пар, и принюхался. Ничего необычного нос опытного повара не выявил. Как и говорил Нацу, обыкновенный говяжий суп. Выглядит так, будто хозяева только что собирались садиться обедать, согласившись с Эльзой, проговорил Эмия свои наблюдения вслух. «И куда же они тогда делись?» Задала Эльза по большей части риторический вопрос. «Очень уж это похоже на то, что было тогда в Ашибане», припомнила она происшествие с массовой пропажей людей в лесу близ города. Некоторые сходства действительно имелись. Рано делать выводы, не стал Эмия спешить с умозаключениями. Сперва нужно как следует осмотреться. Он подошел к двери, преграждавшей путь в соседнее помещение, и осторожно коснулся выпирающей ручки, которая, молниеносно изогнувшись, попыталась схватить его в ответ. Эмия не раздумывал и не колебался. Спроецировав Бакую, он в одно движение перерубил ручку у самого основания и отступил на два шага назад, путно отбрасывая от себя продолжавший извиваться кусок древесины. По металлическому лязгу за спиной стало ясно, что не он один подвергся внезапному нападению, и, повернув голову, Эми обнаружил Эльзу, чей клинок перерубил напополам бросившуюся на нее кочергу, что, впрочем, оживший инструмент вовсе не остановило. Две его части ощетинились черными зубами и, будто змеи, рванули по каменному полу к ногам Эльзы. Заметив краем глаза другое движение, Эмия поднял меч как раз вовремя, чтобы отразить устремившиеся к его лицу вилки и ложки, успевшие обзавестись крохотными лапками и клыками. Вся четверка оказалась нещадно порублена еще на подлете. «Что у вас там?» Привлеченный шумом, шагнул в дом Нацу и сразу же стал целью для покрывшегося шипами и прыгнувшего ко входу стула. Но Нацу не растерялся и, покрыв левый кулак ярким пламенем, ударил стул с такой силой, что его, вспыхнувшего, будто спичка, отправила в полет через всю комнату. Аккурат в точно так же начавший подавать признаки жизни шкаф. «Какого ха?» — вновь заговорил Нацу, но тут закончить ему не дал уже Эмия. «Наружу!» — распорядился он, отбиваясь от невмеру настырной метлы. Но не успел он сделать в нужном направлении шагу, как входная дверь резко захлопнулась, вышвырнув на улицу по-прежнему стоявшего в проеме Нацу, а после и вовсе начала зарастать каменной кладкой, как и соседние с ней окна. Спустя всего полторы секунды осталась только голая стена. Пол в помещении тоже не остался в стороне, пойдя волнами и попытавшись насадить Эмию на полдесятка каменных пик. Успешно уклонившись от каждой из оных, Эмия вступил в скоротечное противостояние с поднявшимся на дыбы столом и так и норовившими вцепиться ему в ноги зубастыми кусками хлеба. Последний элемент показался ему наиболее абсурдным из всех. Его пыталась съесть еда, и даже разбрызганный по полу суп спустя мгновение подключился к процессу. Вооружившись в дополнение к Баку и Каншо, Эмия быстро порубил всех своих противников в щепки и крошки, да толку с этого было немного. Разделенные части почти сразу же сливались обратно в единое целое и снова наседали на Эмию с небывалым упорством. Еще и прораставшие буквально отовсюду каменные колья, избегать которые с каждой проходящей секундой становилось все сложнее. Нужно было выбираться. Сейчас же, Эльза определенно разделяла его мысли и, отогнав две тянущие к ней лапы тумбочки, облачилась в громоздкий черный доспех, а меч в ее руках сменился на гигантскую дубину с устрашающего вида шипами. Доспех Чистилища, один из сильнейших доспехов Эльзы, совмещавший в себе как чудовищную физическую мощь, так и надежнейшую защиту. Отличный выбор. Одним взмахом нового оружия Эльза расчистила перед собой трехметровую площадку, после чего, топнув так, что даже ходящий ходуном пол угомонился, занесла дубину для удара по стене. Иремия нисколько не сомневался в том, что от стены после этого мало бы что осталось. Однако Эльзу немного опередили. «Золотого быка, откройтесь врата!» — раздался голос Люси, что, хоть и был приглушен сплошной стеной, все равно слышался довольно четко. Телец. И с громоподобным бычьим ревом в здание ворвался натуральный минотавр. Пробив своим громадным телом еще более громадную дыру, он несколько раз взмахнул двуручной секирой, разбрасывая всех кинувшихся на него тварей, и, царапнув рогами потолок, объявил: «На выход, путь свободен». Да только, будто бы желая опровергнуть его слова, отверстие в стене тут же принялось опять зарастать кирпичом. Но на сей раз завершить начатый процесс не позволил толстый слой льда, покрывший и грани отверстия, и вообще всю внешнюю стену. «Быстрее!» — крикнул с другой стороны Грей, чья магия весь этот лед и породила. «Дом сопротивляется!» Как-то еще торопить Эмию с Эльзой не требовалось. Несмотря на то, что Эльза к выходу стояла ближе, тяжести размеры доспеха Чистилища сильно ее замедлили, отчего первым на улицу выбрался Эмия. Но отстала Эльза не более чем на полсекунды. Последним же смертоносное жилище покинул призванный Люси Звездный Дух. «Отличная работа, Телец», — похвалила его Люси. «Рано радоваться, хозяйка», — ответил Телец, сохраняя настороженность и не опуская секиры. «Все только начинается». Спорить с его последним заявлением было чрезвычайно сложно. Дом, пытавшийся запереть и убить Эльзу с Эмией, в кратчайшие сроки избавился от Эльдогрея и закрыл проделанную Тельцом дыру. Вслед за чем уже все двухэтажное здание пришло в движение, начав удлиняться и изгибаться, принимая совершенно новую форму. И оно такое было не одно. Абсолютно все здания, окружавшие центральную площадь, зашевелились, перекрывая каменными преградами улицы и трансформируясь в нечто, даже отдаленно не напоминающее их исходные обличья. Эмия и остальные в мгновение ока попали в полное окружение, не имея ни малейшего понятия о том, а что же именно их окружало. Ясно было лишь то, что ничего хорошего это нечто для них не готовило. «Да что за фигня?» – вопросил Нацу, уворачиваясь от едва не схватившей его каменной лапы. «Что тут творится?» Полностью разделяло его недоумение Люси, которую ото всех нападок, приобретающих все более чудовищный вид здания, оберегал Телец. Секирой он орудовал с впечатляющим мастерством, не пропускал ни единой угрозы для своей госпожи. «Кто-нибудь с таким уже сталкивался? Впервые вижу, как дома двигаются», — весело ответил Хэппи, явно не сознавая всю серьезность ситуации, в которой они оказались. «Как двигаются, так и встанут», — громко заявил Грей, накрывая правый кулак левой ладонью. Волна холодного воздуха понеслась от него во всех направлениях, а мигом позднее за ней последовал и лед. Очень много льда. Расползаясь от Грея по земле, магический лед охватил сразу три напирающих спереди серокожих твари, что утратили уже всякое сходство с людскими постройками. Их лапы и щупальца полностью сковало бледно-голубым налетом, и даже полные острейших зубов пасти промерзли насквозь. Так, во всяком случае, казалось до тех пор, пока вся эта масса льда не пошла трещинами и не осыпалась на земь. Тогда как чудовища продолжили наступать. «Еще не все», — взревел Грей, порождая залп из почти 20 ледяных копий, что легко пробивали серые шкуры, выходя с противоположных сторон гигантских тел. Но чудовище это даже не замедляло. Все видимые повреждения зарастали прямо на глазах, а изгибающиеся под всевозможными углами конечности продолжали атаковать, вынуждая магов уклоняться и отступать к центру площади. «Бесполезная сосулька», — самодовольно выдал Нацу, глядя на безрезультатность потуг Грея. «Смотри, как надо». Ударив перед собой кулаками, он вдохнул полной грудью и, сформировав из ладони нечто вроде трубки у губ, исторгнул из себя яростный поток огня. Ревущее пламя моментально охватило пятерку ближайших к Нацу тварей, перекидываясь затем и на их соседей. Эмия сильно сомневался, что подобной силой огнем на самом деле можно было убить, или хотя бы ранить, дракона, однако с состоящими из камня чудовищами он справлялся на ура. Их тела плавились и опадали, давая надежду, что уж пламенем Нацу с ними можно было совладать. Обманчивую надежду. Стоило только Нацу перестать подпитывать это локальное пекло новыми порциями огня, как монстры тут же оправлялись ото всех ран и снова кидались в атаку. «Отличная работа, Нацу!» – издевательски кинул ему Грей. «Просто, будь, прекрасная, завались!» – проорал в ответ Нацу, встречая объятым пламенем кулаком удар громадной лапы, и, породив небольшой взрыв, отбросил ее обратно. «Уж получше твоей будет!» Игнорируя дальнейшие препирания, Эмия, успевший сменить мечи на лук и расположившийся вместе с Кура, Хэппи и Люси позади всех остальных, наложил на тетиву 3 новых стрелы. Последовавшие за выстрелом взрывы изрядно потрепали похожую на осьминога тварь. Потрепали, разумеется, очень ненадолго. И тем не менее еще 2 стрелы отправились в полет, дабы прикрыть сражавшуюся в авангарде Эльзу. Ее монструозное оружие сминало всех подступающих чудовищ и крошило их в пыль, не оставляя ни единого шанса на достойное сопротивление. Она была попросту неостановима. Удар, и 4-метровая лапа разбивается на множество каменных осколков. Удар, и тварь размером с 5-этажку заваливается на бок, лишившись одной из опорных конечностей. Удар, и вот уже сравнимая с железнодорожным вагоном голова размалывается в труху. И так далее. Каждый без исключения удар Эльзы наносил монстрам такие повреждения, какие ни одно живое существо не в состоянии было бы проигнорировать. И все же они продолжали из раза в раз восстанавливаться и опять бросаться на нее. А Эльза все продолжала их сокрушать. С этим нужно было кончать. Бессмысленно соревноваться в стойкости с существами, которые, очевидно, даже не были по-настоящему живыми. Никто из них не издавал ни рева, ни рыка. Они даже не дышали. Это не было какой-то формой мимикрии. Скорее уж, некая внешняя сила приводила в движение изначально неодушевленные тела. Понимая, что положение у них складывалось примерно такое же, какое было внутри дома, только в большем масштабе, Эмия видел все то же решение – прорваться за пределы досягаемости этих тварей. Если уж, прежде чем явить себя, они дождались, пока вся группа пришельцев не окажется в центре деревни, велика вероятность, что за ее границами их возможности, как минимум, были сильно ограничены. По крайней мере, так можно было вырваться из окружения, что уже давало значительное преимущество. Готовясь донести свое предложение до всех, Эмия вдруг заметил, как земля под его ногами засветилась. Излучая алое сияние, поверх брусчатки начали проступать хорошо различимые символы и идеально выверенные с точки зрения геометрии фигуры, в основном круги и треугольники. Эмия не ведала значения ни одного из виденных им символов, но определенную логику в их расположении прослеживал, как и в расположении связанных меж собой непрерывными линиями фигур. «Грей, подними меня наверх», — попросил он, и Грей, также прекрасно видевший происходящее и, вероятно, пришедший к примерно тем же выводам, любой маломальски образованный маг должен был к ним прийти, немедленно отозвался. Ледяной столб, выросший прямо из-под его ног, поднял Эмию на 20-метровую высоту, что дало превосходный обзор на всю территорию деревни, бывшей деревни, ибо ни одного нормального здания в округе уже не осталось, только ожившие монстры. Но не на них хотел взглянуть Эмия, а на охватывающий всю очерченную брусчаткой территорию магический круг. Он сиял, пульсировал и непрерывно излучал магическую энергию, готовая к активации заклинания. Вот, что это было. Эмия не мог с точностью определить его природу и назначение, но в сложившихся обстоятельствах времени на размышления не было. Эмия должен был решать, и он решил. «Трацион», — прошептали его губы. Тело укрепилось, лук развеялся, а в правой ладони появился изогнутый кинжал с радужным лезвием. Эмия шагнул с края столба и полетел вниз. Кинжал в руке слабо засиял. Какая бы магия ни готовилась свершиться в обилии, Эмия собирался ее разрушить, и уже потом разбираться с последствиями. Ноги коснулись земли, а тонкое лезвие вонзилось в камень. Имя разрушителя заклятий было озвучено. Рулебрякер. Глава 41. Прорезаясь сквозь переплетение магической энергии, сила клинка древней ведьмы достигла самого ядра подходившего к своей кульминации заклятия, и уничтожила его, развеяла, вернула к стадии существования, когда оно еще не было сформировано, а после сделала все то же самое с целой россыпью других тесно связанных с ним ядер. Сам Эмия и не подозревал о наличии столь большого числа намертво привязанных друг к другу заклинаний, но разрушитель правил в его осведомленности и не нуждался. Античародейский благородный фантазм все сделал сам. Он отыскал всю магию, с которой мог соприкоснуться, разрушил ее и вернул к началу. И все это за один единственный удар сердца. Реакция последовала незамедлительно. Каменные чудовища синхронно замерли и, будто поколебавшись секунду-другую, обратились грохочущим камнепадом. Лишившись магической поддержки, неестественные конструкты начали разваливаться под своим же собственным весом. Колоссы на глиняных ногах, поднявшиеся клубы пыли мгновенно перекрыли ими большую часть обзора, но даже без глаз ему удавалось формировать о происходящем в меру точное представление. Вспышка магической энергии, сопровождаемая резким похолоданием и все нарастающим треском льда, весьма красноречиво рассказывала о действиях Грея. Он быстро ухватил суть разворачивающихся событий и, не теряя времени, сформировал вокруг себя и остальных гигантское кольцо из ледяных стен. Вполне надежная защита от угрожающих со всех сторон обломков, но не идеальная. Отдельным глыбам и осколкам все же удавалось отыскать путь за защитное ограждение, что, впрочем, уже не представляло хоть сколько-нибудь значимой проблемы. Среди вошедших в обилие магов не было ни одного, который был бы не в состоянии разобраться с подобной мелочью. Звуки столкновения металла и камня, яркие всполохи огня и гневный, но уверенный рев звездного духа, все успешно справлялись с выпавшими на их долю затруднениями, в том числе и сам Эмия. Он, сменив кинжал на коншо и бакую, без особых усилий отмахивался от долетавших до него более-менее крупных осколков и даже успевал прикрывать от них Курасхатпи. Умудрился долететь до них и один сравнительно большой обломок бывшего здания, но и он какого-либо ущерба не причинил. Упал парой метров правее, никого не задев. Вскоре грохот прекратился, одновременно с чем пропали и все вылетавшие из-за пылевой завесы снаряды. Только лишь сама пыль продолжала являться определенной проблемой, забиваясь в глаза, нос и рот, отчего первые так и порывались заслезиться, а вторые вместе с тем побуждали зайтись кашлем. Благодаря богатому опыту, и жизненному, и посмертному, Эмия легко избегал столь неприятной участи, а вот остальные, особенно громкие и надрывистый кашель срывался с уст Люси. Однако это не продолжалось долго. Внезапно поднявшийся ветер подхватил облака пыли и закружил их в широком вихре. Облачившись в доспех ветра, Эльза подчинила своей воле воздушную стихию и буквально сдула всю пыль с очерченной льдом Грея площадки. Орудуя парными клинками в круговых движениях, она завертела серо-коричневую массу в строго контролируемом смерче, после чего одним резким движением разогнала ее по всем сторонам света. Очистившийся небосвод ниспослал на землю лучи яркого послеполуденного солнца, в самом буквальном смысле пролив свет на последствия только-только свершившихся событий, и последствия эти были более чем удручающими. Даже сквозь искажающий картину лед Грея было прекрасно видно, что от совсем недавно еще богато выглядевшей деревни осталась только груда развалин, ни единой целой постройки, лишь испещренные трещинами обломки стен, потолков, дверей и окон. Местами удавалось разглядеть и покореженные ошметки внутреннего убранства. Убедившись в отсутствии новых угроз, Грей щелчком пальцев разрушил свою ледяную стену, отчего первоначальный вывод Эмии стал еще более очевиден. Обилие была разрушена до основания, окончательно и бесповоротно. Надо поискать выживших, первой взяла слово Эльза, вернувшись к своему повседневному наряду. Возможно, там есть кто-то. Сомневаюсь, что на момент нашего прихода здесь оставалась хоть одна живая душа, высказал свое мнение Эмия. О коренных жителях судить сложно, но вот те, кто, как и мы, забрел сюда извне, почти наверняка. Но ведь шансы все равно есть, продолжила настаивать Эльза. Есть, не стал спорить Эмия, пускай и совсем ничтожные, но шансы были всегда. Даже обоняние Нацускура потенциально могло быть обмануто одним из тех заклинаний, что были разрушены Эмией. Значит, идем, заявила Эльза и первой же шагнула вперед. Мы с Люси возьмем на себя юг, Нацу идет на запад, Грей на восток. Эмия, тебя попрошу обследовать север. Она обратила к Эмии выжидательный взгляд и, получив утвердительный кивок, продолжила: «Всем соблюдать предельную осторожность. Помните, мы совершенно ничего не знаем об этом месте. Если что-то обнаружите, немедленно подайте сигнал остальным. Поиски продолжаем до первых сумерек. Вопросы?» Вопросов не было. «Расходимся». Развернувшись в назначенном ему направлении, Эмия вместе с Куро размеренно зашагал вперед, не питая никаких надежд и иллюзий. Он проходился острым взглядом по каждому хоть сколько-нибудь примечательному обломку и заглядывал в те места, где, по его мнению, можно было обнаружить что-то существенное. Кура же, в свою очередь, неустанно потягивала носом воздух и прислушивалась к каждому шороху. По итогу первого часа поисков, в ходе которых Эмия и руками успел прилично поработать, разбирая отдельные развалины и магией, сканируя некоторые труднодоступные участки, ничего значимого обнаружено не было, ни раскрывающих историю обилия носителей информации, ни уж тем более живых людей, или каких бы то ни было других существ. На исходе второго часа ими удалось откопать почти целую фотографию трех людей. Мужчина, чье лицо как раз-таки и оторвало от общего снимка, обнимал уже немолодую женщину, держащую на руках девочку лет 7-9. Скорее всего, семейное фото. Мать, отец и дочь, стоящие на фоне жилого дома. По внешнему виду последнего было несложно догадаться, что это было одно из местных строений. Женщина и девочка счастливо улыбались. К концу третьего часа список находками пополнился его раздавленным всмятку и где-то потерявшим крышку морозильником. С учетом того, где Эмия все свои вещи оставил, выходило, что путь павший бедолага проделал немаленький. Помотало его знатно, а кровь, чешуя и ошметки плоти на изуродованных стенках сообщили Эмии о том, что именно в этой морозильной камере хранился весь его недавний улов, о котором теперь можно было даже не вспоминать, как и обо всем принесенном Эмии с собой имуществе. Первыми, нашедшими что-то существенное, стали Люси и Эльза, о чем они незамедлительно сообщили всем остальным. Дюжина магических посохов, половина из которых была серьезно повреждена, горсть кристаллов лакримы, пара гримуаров и еще кое-какие магические принадлежности. Судя по всему, остатки склада или мастерской неких магов. Эмия понадеялся на содержимое книг, но во всех них применялся незнакомый ему шифр. Кто бы эти гримуары ни написал, раскрывать заложенные в них знания посторонним он явно не собирался. Ввиду отсутствия альтернатив, гримуары было решено забрать с собой для дальнейшего изучения, доверив их Люси, которая единственная смогла сохранить свою походную сумку в целости. Весь прочий же магический инструментарий сложили в кучу рядом с примечательного вида грудой камней, чтобы можно было без труда отыскать его потом во второй раз. Уже под самый вечер, когда назначенные Эльзой в качестве крайнего срока сумерки начали вступать в силу, всех созвал к себе Нацу. Они с Хэппи тоже сумели кое-что отыскать, и их находка оказалась даже более весомой. Настолько, что Люси стошнила от одного только взгляда на нее. Вероятно, кто-то, не слишком сведущий в вопросе, мог бы посчитать это за чрезвычайно мерзкую, но все же обычную скульптуру. Однако ни у Эми, ни у Эльзы таких заблуждений не возникало. Остальные, судя по выражениям на их лицах, тоже в плену иллюзий не пребывали. Хотя бы на уровне подсознания и инстинктов истину осознали все. Это были останки, человеческие кости и черепа, окаменевшие, сросшиеся друг с другом в единый нелицеприятный конструкт. Но, вне всяких сомнений, подлинные человеческие кости и черепа, только последних имена считал свыше трех десятков. При том, что это была лишь верхушка сделанного Нацу открытия. В самом прямом смысле верхушка, ибо пирамидальная структура, расширяясь к низу, уходила вглубь земли. Нацу раскидал все близлежащие обломки, но вкапываться под землю уже не стал. В этом не было необходимости. Тем более, что имея простым прикосновением и легким усилием воли смог получить окрывшимся в земной тверди всю необходимую информацию, которой поделился только с Эльзой, так как всех остальных посчитал недостаточно для этого крепкими. Особенно это касалось Люси. Ее все бледнеющая кожа явственно сигналила о ненулевой вероятности скорой потери сознания. Ни к чему ей были дополнительные потрясения. После недолгого совещания с Эмией, Эльза объявила, что они все немедленно покидают Абелию. Требовалось как можно скорее добраться до Клевера и доложить местным властям о случившемся. История определенно выходила за рамки того, чем могли заниматься просто случайно забредшие в деревню маги. Никаких намеков на выживших им отыскать в любом случае не удалось, поэтому доведение всего до сведения того же магического совета являлось их нынешним приоритетом. Да и мастера гильдии по-прежнему должны были находиться в Клевере. Им тоже не мешало обо всем узнать, несмотря на накопленную усталость, подбирающуюся сонливость и так и неутоленный голод. С позиции Эльзы все согласились единогласно. Добраться до города им удалось только лишь к середине ночи. Ведомая неутихающей ни на миг жаждой справедливости, Эльза повытаскивала всех, кого только было можно, и даже тех, кого нельзя, из постели и заставила немедленно заняться решением вопроса. Разразившийся от местных чиновников вой помогли унять Макаров вместе с остальными мастерами. А уж когда к делу подключились рунные рыцари совета, никто из администрации Клевера не смел более и слова пикнуть против. Произошедшим в обилии занялись все и в полную силу. Сперва открыватели происшествия собрали показания, устроив длительный и крайне дотошный допрос, после чего под поручительство Макарова отпустили. Солнце уже снова поплыло за горизонт, когда Эмия, Эльза, Нацу, Люси, Грей, Хэппи и Кура заняли свои места в сидячем вагоне, и почти все тут же провалились в сон от усталости. Спустя примерно полчаса от отбытия беспокойно подергивающийся во сне Нацу повалился на Эмию, и последнему пришлось рукой оттолкнуть его в сторону негромко похрапывающего Грея. Бедный Нацу, усмехнулась вдали сочувствия Эльза. Даже во сне его укачивать не прекращает. Сам виноват, не испытывая к Нацу ни капли жалости, произнес Эмия. Люси же предлагала ему пилюли соответствующие принять, стрельнул он глазами на мирно посапывающую слева от Эльзы Люси. Нечего было отключаться раньше, чем она смогла их достать. Мельком глянув на устроившуюся на полу меж сидений Кура, на широкой спине которой свернулся клубком Хэппи, Эмия подпер кулаком подбородок и вернулся к созерцанию проплывающего за окном пейзажа. «Его тоже можно понять», — заметила Эльза. «Это были изматывающие дни», — с небольшой заминкой закончила она. «Понять можно», — согласился Эмия, — «но не оправдывать. Мы все через них прошли». Эльза многозначительно посмотрела на него. «Категоричен», как всегда, выдала она спустя пару секунд, вслед за чем, будто став его зеркальным отражением, также оперлась на сжатый кулак и устремила свой взгляд в окно. «Как думаешь», — заговорила она после полуминутного молчания, — «что же все-таки там произошло?» «Что бы ни произошло, теперь это не наша забота», — ушел Эми от прямого ответа. «Пускай рунные рыцари разбираются, это их работа. И все же, оставь это, Эльза», — прямо сказала Эми. «Ты сделала все, что могла. Остальным же займутся те, кому этим заниматься положено. Тебе следует научиться отличать вещи, на которые ты повлиять можешь, от тех, на которые нет», — серьезным тоном произнес он, заглянув ей в глаза. «Увы», — улыбнулась Эльза, — «но даже моему безжалостному учителю не удалось привить мне это качество». Эмия совсем на чуть-чуть, но таки изогнул губы в ухмылке. «Если бы я сам это умел, то мы бы с тобой никогда не встретились», — вполголоса проговорил он, снова взявшись наблюдать за мелькающими по ту сторону стекла темными деревьями. «Ты когда-нибудь расскажешь мне?» — спросила Эльза, после очередного непродолжительного безмолвия. «О чем?» — попросил уточнить Эмия. Впрочем, он и без того уже догадывался, что имела в виду Эльза. «О себе», — подтвердила она его догадки, — «о том, кто ты и откуда, где научился магии, как оказался на острове, о своем прошлом», — подытожила она. «Вряд ли», — честно признался Эмия. «Почему?» — не стала отступать Эльза. «Неужели я до сих пор недостойна твоего доверия?» — спросила она с едва уловимым налетом обиды. «Это ранит, ты знаешь, дело не в доверии», — ответил Эмия. «Тогда в чем?» — Эмия тихо вздохнул. «Ты многое пережила, Эльза», — медленно начала Эмия, стараясь подобрать наиболее подходящие слова. «Слишком многое как для ребенка. Даже Абелия это показала. Твоя выдержка на голову превосходит таковую у Нацу или Грея, не говоря уже о Люси. Но есть вещи», — взял он короткую паузу, «масштаб и ужас которых слишком велики даже для тебя». Перед глазами Эми сам собой образовался усеянный мечами холм, где каждый меч отмечал чью-то оборванную жизнь. «Тебе не нужно знать этих вещей», — продолжил объяснять Эмия. «Поверь, на самом деле ты даже не хочешь их знать. И мое прошлое — это как раз одна из таких вещей». Эмия закончил говорить, а Эльза, внимательно его все это время слушая, отнюдь не спешила брать слово в ответ. Вместо этого она лишь молча смотрела на Эмию с ничего не выражающим лицом, тогда как Эмия точно так же смотрел на нее, и он даже не был уверен, сколько конкретно тянулось такое вот полуподвешенное состояние их разговора, прежде чем Эльза наконец-то молвила: «Я уже давно не ребенок». Эмия тихо выдохнул и прикрыл глаза. «Если по итогу всего услышанного это первое, что ты хочешь мне сказать, то ты определенно ребенок», — заявил он со слабой улыбкой. «Как повзрослеешь, мы, быть может, продолжим этот разговор». Почти двое суток без сна, наполненных к тому же событиями до отказа, не могли не сказаться и на Эми, отчего его все сильнее и сильнее клонило в дрему. И Эми рассудил, что сейчас было самое время этому чувству поддаться. Вот только у Эльзы на этот счет было другое мнение. Лязг ее доспехов и ощущение встречного движения побудили Эмию разомкнуть веки, и ее лицо было прямо напротив его. Глаза закрыты, щеки чуть красные, а губы... Ее губы прильнули к его губам. Всего на три бесконечно долгие, но пролетевшие в один миг секунды. «Ну что, спросила Эльза, возвращаясь на место и не сводя с Эмии своего пристального взора. Это было достаточно по-взрослому, Эмия не нашел, что ответить. Глава 42. Эльза выжидающе смотрела на него, по нервно сжимающим друг друга пальцем и все больше заливающемуся румянцем лицу легко считывалось переполнявшее ее волнение. Вероятно, она уже очень сильно жалела о том, что только что сделала, но менять что-то было уже поздно. Аймия с чуть приоткрытым ртом смотрел на нее в ответ. Он все еще ощущал на своих губах фантомное присутствие губ Эльзы. Это вводило в замешательство, как и ее сосредоточенный на нем одном взгляд, как и вообще вся ситуация, в которой они оказались. Для Эми она была слишком неправильной. Он спешно выстраивал в голове умозрительные цепочки рассуждений, призванные дать ему емкое и непротиворечивое описание произошедшего. Он тщательно анализировал все последние слова Эльзы и ее поведение, ища в них объяснение совершенному ею поступку, и остановился на двух равновозможных вариантах. Оставалось лишь выяснить, какой из них был ближе к действительности. «Эльза, ты...» Тихо заговорила Эмия, но тут заходящий в поворот поезд тряхнуло сильнее обычного, отчего опиравшегося на Гренацу вновь качнуло в сторону Эми. Конечно же, Эмия захотел немедленно оттолкнуть его обратно и продолжить разговор с Эльзой, однако он заметил, с крайним неудовольствием для себя, что Нацу начала тошнить прямо во сне, и прямо на рубашку Эми. «Эй, Нацу!» — повысил голос Эмия, чтобы его разбудить. «А, что?» — подала голос Люси, что проснулась первой. Она аж вздрогнула и едва не подскочила со своего места, забегав обеспокоенным взглядом по сторонам. «Что слу? Нацу, подъем!» Подалась вперед Эльза и отвесила Нацу несильную пощечину, предварительно потянув его на себя. Несмотря на то, что сидел он к Эми ближе всех, только Нацу на раздавшийся возглас никак не отреагировал. Даже Грей стал продирать глаза и отыскивать сонным взглядом причину поднявшегося шума. «Очнись!» «Кому говорят?» — ударила Эльза во второй раз, уже посильнее. «Нацу!» — замахнулась она для третьей пощечины, но Нацу начал таки, наконец, приходить в себя.